Хочешь, побуду с тобой? Спать все равно не хочется. Да нет, мне и так очень неловко. Не повезло тебе с соседкой? Напротив. Запиши-ка мой номер телефона и в случае чего непременно звони. Хорошо? Или стукни в стенку. Я приду, мы выпьем чаю, и ночные страхи исчезнут. Он считает меня психопаткой, свихнувшейся на почве одиночества. С обидой подумала я, а вдруг он прав? Возможно, я бы и согласилась с этим, если бы ночные видения не стали посещать меня сразу после убийства Андрея. Да нет, я не сумасшедшая, и кто-то действительно пытался войти ко мне без приглашения. Уснуть я уже не пыталась. Взяла книгу и устроилась в кресле. Очень хотелось разреветься. Я кусала губы, уставясь в страницу невидящим взглядом. В комнате понемногу стало светлеть, а я успокаиваться. Чуть позже выключила лампу и перебралась на диван. Голова болела, и желания читать не было. Я рассматривала потолок и размышляла. Невеселые мысли. В дверь позвонили. Я вскочила, накинула халат и посмотрела на часы. 9:30 утра. Выходит, я все-таки уснула? Растирая виски, вышла в прихожую и громко поинтересовалась. — Кто? — Максимова Александра Сергеевна. Очень официально осведомились из-за двери. — Да? — нерешительно ответила я, открывая замок. На пороге стоял серьезный молодой человек в светлых брюках и рубашке на выпуск. Я в замешательстве уставилась на него, а он, протянув удостоверение, сказал сурово: «Вам придется пройти со мной. Во дворе машина». «А вы кто?» Не придумав ничего умнее, спросила я. «Вы же видели мои документы?» «Хорошо, проходите». Он прошел и замер в прихожей, сказав: «Одевайтесь. Нас ждут». Я кинулась в ванную приводить себя в порядок и одеваться. «Он совсем не похож на милиционера», — заявил мне внутренний голос. «А на кого он похож?» — съязвила я. «Ну уж не знаю. А взгляд? С чего бы это милиционеру так на тебя смотреть? Можно подумать, тебя в троллейбусе поймали с 3 килограммами тротила». Я высунула голову из-за двери и еще раз взглянула на милиционера. «На твоем месте я бы позвонил Степаненко». Я вышла из ванной и спросила с улыбкой: «Вас Николай Петрович послал?» «Кто?» — нахмурился парень. «Степаненко». «Нет, ваше дело теперь у другого следователя». «Мое дело?» — испугалась я. «Ну да», — он взглянул с особой суровостью, а я почувствовала беспокойство. «Конечно, человек при исполнении. И с утра у него, возможно, болят зубы. Но перед ним молодая женщина, к тому же не уродина и не совершившая ничего такого, за что на нее следовало бы взирать с подобным выражением лица». «Готовы?» — бросил парень, поворачиваясь к двери. «Если не возражаете, я позвоню Николаю Петровичу», — сказала я, отступая на несколько шагов в сторону. «Пожалуйста», — усмехнулся он, — «не знаю, как должны вести себя милиционеры, но этот вел себя странно». Я торопливо набрала номер, стараясь держать гостя в поле зрения. «Я хотела бы поговорить с Николаем Петровичем Степаненко». «Вы по какому вопросу?» — строго спросил мужской голос. «Меня на днях вызывали. И позвоните по номеру...» Он продиктовал номер, а я с перепугу не успела его запомнить. Парень томился в прихожей. Я решительно отодвинула телефон. В конце концов, человек предъявил удостоверение, и я, наверное, обязана ехать. Взяла сумку и пошла к двери. В молчании мы спустились в лифте. Он не улыбнулся и даже не смотрел на меня. Я думаю, было бы естественно для представителя власти ободряюще мне улыбнуться и объяснить, куда и зачем мы едем. «Надо позвонить Саше», — с опозданием подумала я. И в этот момент мы как раз выходили из подъезда. «Сюда», — сказал парень и взял меня за локоть. Я резко отдернула руку. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. И тут я увидела машину. Семиместная Митсубиси серовато-зеленого цвета. Хотела закричать, но вместо этого приподняла правую ногу и внимательно посмотрела на каблук. «Только не сходи с ума. Совершенно не обязательно, что это та самая машина». Парень покосился на меня и предпринял попытку вновь взять за локоть. «Если вам не трудно, уберите руки», — сказала я. «Неприятно чувствовать себя под арестом». Машина замерла рядом с нами, дверь открылась, и я увидела человека, которого, в общем-то, и ожидала увидеть. Именно он разговаривал со мной в квартире Андрея. «Здравствуйте», — вежливо сказала я и даже улыбнулась, всем своим видом демонстрируя большую радость от встречи с ним. Потом резко повернулась, заехав локтем в солнечное сплетение своему конвоиру, и бросилась бежать. Такой прыти от меня никто не ожидал, потому парни растерялись. Если честно, я этого и сама не ожидала. И куда бегу, представления не имела. Просто неслась через двор, проклиная себя за то, что, собираясь в милицию, обула туфли. Почему бы не предпочесть им что-нибудь спортивное? Туфли можно сбросить, но на это уйдет время, и они меня догонят. Именно это они и собирались делать. Один парень с воплями несся за мной. Другой рванул на машине с намерением перехватить меня, если я покину двор. Из-за угла вывернула «Волга». Каким-то чудом я проскочила перед самым капотом и тут же услышала отборную матерщину. Как видно, моему преследователю повезло меньше. Я кинулась по тропинке вниз к троллейбусной остановке. У этих типов милицейское удостоверение, так что на помощь граждан рассчитывать не приходится. Бежать в таком темпе больше 5 минут я тоже не смогу. Следовало срочно что-то придумать. Я была возле остановки, когда появилась машина. Быстро оглянувшись и не увидев парня в рубашке на выпуск, я то ли обрадовалась, то ли запаниковала еще больше и по газону кинулась через кусты к дому напротив. В округе он славился тем, что имел невероятную протяженность. Точное количество подъездов не знали даже жильцы. Для меня важным было то, что подъезды эти были проходными. К одному из них я и устремилась, успев заметить, как Митсубиси разворачивается с намерением перехватить меня во дворе. Я влетела в подъезд. Дверь во двор была открыта, но воспользоваться ею было бы не очень умно. На своих двоих от машины мне не уйти. Спрятаться в подъезде в надежде, что они не будут искать меня здесь. Если бы кто-нибудь укрыл меня в квартире, это маловероятно. а вот дверь в подвал совсем рядом и открыта.